И все-таки мне неприятно, что меня наказали. Не знаю, почему, а неприятно. Последний урок в этот день — рисование. Подсел ко мне на парту наш милый старик-учитель, поправляет мой рисунок. Я шепчу ему: «Виктор Михайлович, меня сегодня оставляют на 2 часа после уроков». «Что ж», — шепчет он, — «теперь это уже не карцер, не на хлеб, на воду. Это уже не мучительное, а только осрамительное наказание». «Вот сами говорите, осрамительно», — вздыхаю я. «Да мужество на что? Есть оно у вас. Умели шалить, умеете саночки возить». После урока, уже уходя из класса, Виктор Михайлович кивает мне, словно хочет подбодрить. «Бесподобный старик! Не знаю, есть у меня мужество или нет его. Но когда после уроков все собирают вещи, чтобы отправляться домой, а я единственная остаюсь в классе, сижу как дура на своей парте, мне становится не по себе. Мне даже не интересно наблюдать за Мелей Нарейко. После того, как я за могильным голосом рассказала ей месяц назад идиотскую тайну Люси Сущевской, только с Мелиной глупостью можно было поверить. Меля изо всех сил лебезит перед Люсей Сущевской. Еще бы, графиня де Алибрави, 100 000 золотых функель-шперлингов. И еще Меле очень хочется, чтобы Люся пригласила ее к себе и угостила мексиканским национальным блюдом тирли-тирли из тертых-тертых пупков киви-киви. Я врала ей, что взбрело в голову, а она, дура, поверила. «Ах, как я люблю Мексиканию!» — говорит Меля, закатывая глаза. «Знаешь, Люся, это моя любимая страна, и как бы я хотела, знаешь что, услышать пение птицы киви-киви». Люся, которой я ничего не рассказала, мне было стыдно моей дурацкой выдумки, смотрит на Мелю, как на полоумную. А я обычно веселюсь от души, слушая Мелины разговоры. Но сегодня меня и это не развлекает. Все ушли. В классе остались только Гренадина и я. Я с тоской предвкушаю. Сейчас Гренадина начнет буравить меня нравоучениями, как зубной врач сверлит бормашиной больной зуб. Но она почему-то молчит. Молчит и не уходит. Показалось это мне или нет? Гренадина смотрит на меня. Обычно она в мою сторону не глядит, а тут смотрит как-то даже сочувственно. Чудачка. Сама наказала и сочувствует. Ну вот что, Яновская. Теперь 3 часа. Когда на больших часах в коридоре будет без 3 минут 5, можете уходить домой. Да, вот еще что. Все это время надо сидеть в классе, никуда не выходить. Ну, конечно, если в уборную, это можно. Подумав, Гренадина добавляет: «Вам, конечно, будет скучно. Это не бал, не танцы в дворянском собрании. Но это вам полезно. Ну, до свидания». Гренадина уходит. Тяжелая поступь ее слоновьих ног, одну из них я, буйвол, отдавила, постепенно удаляется по коридору. Я сижу одна в классе и отбываю наказание. Но сколько ни внушаю я себе, что 2 часа пролетят незаметно, они ползут черепахой, и мне адски скучно. Книги для чтения у меня с собой нет. Если бы книга, за хорошей книгой до ночи просидишь, не заметишь. Но я ведь не предвидела, что меня накажут. Читать учебник физики Краевича, тот самый, из-за которого меня наказали, спасибо. Смотреть в окно, оно до половины закрашено, но если встать ногами на подоконник, то прямо против окна виден портал входа в доминиканский костел, костел ордена монахов-доминиканцев.